Отчего они стали такими? Ты сказала, что мы мертвые, потому что слепые — это оно и есть. Ты любишь своего мужа? Да. Как самое себя. Но если ослепну и, ослепнув, перестану быть такой, как была, то смогу ли любить его? И что это будет за любовь? Но раньше, когда мы еще видели, тоже ведь были слепые. Их было относительно мало. И чувства у них были те же, что у зрячих, то есть чужие. Чувства не слепцов, но зрячих. А вот теперь на белый свет рождаются истинные чувства слепых. И мы еще только в самом-самом начале этого пути и живем пока памятью о прошлом, и не нужны глаза, чтобы понять, какая жизнь сейчас. И сказали бы мне раньше, что я способна убить человека, я оскорбилась бы. А вот поди ж ты, убила. Так что ты хочешь, чтобы я сделала? Идем со мной, в наш дом. А они? Что нужно и ценно для тебя, нужно и ценно и для них тоже. Но люблю-то я тебя. Почему? Я и сама себя спрашиваю об этом. Может, потому что ты стала мне как сестра. А может, потому что мой муж лег с тобой. Прости, это не преступление, и в прощении не нуждается. Мы сосем из тебя кровь. Мы будем как паразиты жить тобой и благодаря тебе. В них не было недостатка и в ту пору, когда мы еще видели. Ну а что касается крови, то зачем-то ведь нужна она? Не только же для того, чтобы поддерживать тело, в котором циркулирует. А теперь давай спать. Завтра будет новая жизнь. Но это как сказать. Косоглазый мальчик, которому что-то безутешно расстроило желудок, проснулся среди ночи и отправился в уборную, но тотчас же убедился, что войти туда нельзя, ибо, судя по всему, старуха с первого этажа посещала уборные во всем доме и каждую поочередно довела до такого состояния, когда пользоваться ими стало невозможно, и это было бы уже всем известно, если бы по необыкновенному стечению обстоятельств никому из семи человек вчера перед сном не понадобилось опорожнить кишечник. Однако сейчас эту безотлагательную надобность почувствовали все, а пуще всех бедный мальчуган, который держался уже из последних сил, и как нетрудно нам признать это, но и подобные неаппетитные житейские реалии должны быть учтены и отображены в любом повествовании, ибо, когда желудок спокоен, всякий склонен обсуждать, например, есть ли связь между глазами и чувствами, или можно ли счесть ответственность естественным следствием хорошего зрения. А вот когда начинается крутеж и подпирает, когда тело от специфической тоски выходит из повиновения, вот тогда и становится очевидно, что мы всего лишь зверюшки и ничего больше. «На двор!» — воскликнул доктор и был прав. «Если бы не столь ранний час, мы уже встретили бы там соседку с первого этажа, и пора бы уж оставить, ей-богу, прежнюю уничижительную манеру называть ее старухой, да? Так вот уж застали бы ее там, на корточках и в окружении кур. А кто спросит, при чем тут куры? Тот не знаком с повадками этой птицы». Держась за живот косоглазый мальчик с помощью жены доктора в муках, на пределе терпения, коему тут и пришел конец, спустился по лестнице. И о большем не просите. Скажите спасибо, что чудом каким-то продержался так долго. Но на последних ступеньках сфинктер отказался сдерживать внутреннее давление, ну и последствия сами можете вообразить. Тем временем пятеро остальных сползли, уж как смогли, по лестнице черного хода. И если еще сохраняли со времен пребывания в карантине хоть какое-то подобие стыдливости, то теперь пришло время расстаться с нею, окончательно рассыпавшись по садику, стеная от усилий, страдая от совершенно бессмысленных и ненужных остатков застенчивости, делали они свое дело, и жена доктора тоже. Но та хоть плакала, глядя на них на всех, на своего мужа, на первого слепца, его жену, на девушку в темных очках, на старика с черной повязкой, на косоглазого мальчика, глядя, как раскорячились они в траве, меж узловатых стеблей капусты, среди выжидательно наблюдающих кур. Ну да, и слезный пес тоже спустился до кучи, как говорится, и не до одной. Подтерлись, как смогли. А смогли мало и плохо, чем под руку попалось. Пучками травы или обломками черепицы, и свет не видывал еще более неудачной замены. Потом по черной лестнице же в молчании пошли назад, и соседка с первого этажа не предстала перед ними с вопросом: «Что, мол, вы за люди? Откуда идете? Куда направляетесь?» Она, должно быть, еще спала после нежданно хорошего ужина. И когда вошли в квартиру, не знали сначала, что и говорить, а потом девушка в темных очках сказала, что нельзя больше пребывать в таком состоянии. Да, конечно, воды нет, и вымыться, значит, нечем, и жаль, что не льет, не хлещет с неба, как вчера, а то они вновь выскочили бы во двор, только теперь голые и бесстыдные, приняли бы на головы и плечи щедрые потоки воды с небес, почувствовали бы, как течет она по спине, по груди, по ногам, и смогли бы набрать ее, наконец-то чистые, ковшиком сложенные ладони, напоить ею жаждущего, неважно кого, и пусть бы даже губы встретили сначала кожу рук, а уж потом воду. И если жажда сильная, вобрали бы в себя последние капли, задержавшиеся на дне этой чаши, и, как знать, пробудили бы иную жажду. Девушку в темных очках, как уже отмечалось не раз, если что и погубит, то избыток воображения. О чем не дурно бы ей помнить в этой ситуации трагикомической и безысходной. Но, с другой стороны, в доказательство того, что не лишена и определенной практической сметки, она полезла в шкаф, сначала у себя в спальне, потом в родительский, и принесла сколько-то простыней и полотенец. «Вытремся этим», — сказала она, — «все лучше, чем ничего». И нет сомнения, что мысль была удачна, ибо когда сели за стол, почувствовали себя другими людьми. А за столом жена доктора высказалась так: «Пришло время решить, что нам делать. Я убеждена, что ослепли все, по крайней мере, все, кого я видела до сих пор, вели себя именно так. Нет воды, нет света. Полностью прекратилось снабжение чем бы то ни было. Вокруг царит настоящий хаос. А вот интересно, правительство есть?» — спросил первый слепец. «Не похоже». «А если даже и есть это правительство слепых, желающих управлять слепыми, то есть не предпринимать никаких попыток что-либо наладить, стало быть, и будущего нет?» — сказал старик с черной повязкой. «Не знаю, есть ли будущее. Мне интересней, как нам пережить настоящее. Без будущего настоящее ни на что не годно. Его как бы и вовсе не существует. Может быть, человечество научится жить без глаз? Но тогда оно перестанет быть человечеством, и результат уже налицо. Кто из нас может с тем же правом, что и раньше, звать себя человеком? Вот я, например, совершила убийство». «Кого это ты убила?» — поразился первый слепец. «Того, кто верховодил в левом крыле. Воткнула ему ножницы в глотку». «Ты убила, чтобы отомстить за нас. А чтобы отомстить за женщин, надо самой быть женщиной», — сказала девушка в темных очках. «А месть, если она справедлива, это человеческое чувство. Если у жертвы нет права покарать палача, то значит и справедливости нет». «И человечности тоже», — сказала жена первого слепца. «Давайте ближе к делу», — сказала жена доктора. «Если будем держаться все вместе, может быть, сумеем выжить. Если разойдемся, нас раздробит и поглотит эта темная масса. Ты ведь сама сказала, что слепцы собираются какие-то группы, а это значит, что они пытаются придумать способы жить иначе. И потому вовсе не обязательно мы будем раздроблены и проглочены. Не знаю, насколько они организованы. Пока видела только, как они сообща ищут еду и ночлег». «Мы становимся первобытной ордой», — сказал старик с черной повязкой, — «с той лишь разницей, что нас не десяток тысяч мужчин и женщин на лоне бескрайних просторов нетронутой природы, а миллиарды в истощенном и обескровленном мире». «Истощенном, обескровленном и вдобавок слепом», — добавила жена доктора. «Когда трудно станет добывать продовольствие и воду, эти сообщества, скорее всего, распадутся, ибо каждый сочтет, что в одиночку легче выжить. Не надо будет ни с кем делиться, что урвал твое, и больше ничье». У этих самых групп должны быть руководители.